этими словами Мацко встал и начал было раздеваться, но Збышка тоже поднялся, остановил его и сказал: «Не сделаю я этого. Истинный Бог, не сделаю». «Это почему же?» — спросил в удивлении Мацко. «Да вот так, не сделаю, и конец». Мацко побледнел от волнения и гнева. «Лучше б тебе на свет не родиться». «Вы уже говорили Каштеляну, — сказал Збышка, — что отдадите свою голову за мою». «Откуда ты это знаешь?» — мне сказал пан Истачева. «Ну и что из этого?» «Что из этого? А то, что вам Каштелян сказал, позор, пал бы тогда на меня и на весь наш род. Разве не зазорней было бы, когда бы я бежал отсюда, а вас оставил здесь на расправу?» «На какую расправу? Что они мне сделают, коли я и так помру? Опомнись, на милость Божию». «Тем паче, да разразит меня Господь, коли я вас, старика, больного, да оставлю здесь. Тьфу, позор!» Воцарилось молчание. Слышно было только тяжелое, хриплое дыхание Мацко да оклики лучников, стоявших на страже у ворот. На дворе уже спустилась темная ночь. «Послушай», — произнес наконец Мацко прерывистым голосом, — «не зазорно было князю Витовту бежать так из Крева. Не зазорно будет и тебе». «Эх», — с грустью сказал Збышка, — «вы же знаете, князь Витовт, он ведь великий князь, он корону получил из королевских рук, у него богатство и власть. А я, бедный шляхтич, нет у меня ничего, одна только честь». Через минуту он воскликнул, словно охваченный внезапным гневом: «А того вы не хотите понять, что я тоже вас люблю и не отдам вашу голову за свою?» Тут Мацко поднялся, пошатываясь, протянул руки. И хоть люди в те времена были тверды душой, словно выкованы из железа, крикнул вдруг раздирающим душу голосом: «Збышка!» А на другой день судейские служки стали свозить на рынок бревна для помоста, которые должны были воздвигнуть против главного входа в ратушу. Однако княгиня все еще советовалась с Войцехом Язженцем, Станиславом из Скорбимежа и другими учеными-канониками, искушенными как в писанных, так и неписанных законах. Ее побудили к этому слова Каштеляна, который заявил, что если ему найдут закон или хоть предлог какой, он немедленно освободит Збышка. Совет держали подолгу, стараясь изыскать какое-нибудь средство спасения, и ксен Станислав, даже напутствовав Збышка и в последний раз причастив его, прямо из подземелья вернулся еще раз на совет, который затянулся чуть не до рассвета. Тем временем наступил день казни. С утра толпы народа потекли на рынок, так как поглазеть на отрубленную голову шляхтича было куда любопытнее, нежели на голову простолюдина. Да и погода стояла чудесная. А тут еще среди женщин разнесся слух о молодости и необычайной красоте осужденного, так что вся дорога к замку запестрела, словно цветами, целыми толпами разряженных горожанок. На рынке, в окнах, выходящих на площадь, и на балконах тоже виднелись чепцы, золотые и бархатные повязки или непокрытые головы девушек, украшенные только венками из лилий и роз. Городские советники, хотя все это дело их, собственно говоря, не касалось, вышли для пущей важности все на площадь и стали позади рыцарей, которые, желая высказать свое сочувствие Збышку, толпой стояли у самого помоста. За ними пестрела толпа мелких купцов и ремесленников в одеждах своих цехов. Школяры и ребятишки, которых народ оттеснял назад, как назойливые мухи, вертелись в толпе, пролезая вперед всюду, где только было возможно. Над всей этой массой человеческих голов высился покрытый новым сукном помост, на котором стояло три человека, палач –